Из-за каких-то технических неполадок показ был прерван в середине сеанса. Зажегся свет, и месье Добрей, неожиданно повернувшись, увидел свою маникюршу, сидевшую неподалеку, слева от него. Она думала, что умрет от стыда. Не вообразит ли он, что она шпионит за ним, или, еще того хуже, что и ей нравятся бесстыдные фильмы. Вновь погасили свет, и она бросилась вон из зала. 2 дня она с тревогой ждала очередного визита своего клиента. Но когда он вновь уселся перед ней с обычным своим дружелюбным взглядом и отросшими ногтями, она успокоилась. Он спросил ее, как ей понравился фильм. «Немножко слишком смелый», — сказала она, опуская ресницы. И, неожиданно набравшись храбрости, задала мучивший ее вопрос: «А этот мальчик, мсье, ваш сын?» «Нет», — сказал он, — «это сын моего консьержа». Она не знала, удовлетворена она или разочарована этим признанием. «Это очень любезно, что вы берете его с собой в кино», — сказала она спустя мгновение. «Любезно и удобно», — сказал он, весело улыбаясь. «Почему удобно?» «Потому что я, как вы могли заметить, невысокого роста, и я слишком ценю свои удовольствия, чтобы мириться с тем, что в любой момент может прийти какой-нибудь жираф, сесть и заслонить мне экран. Поэтому я беру мальчишке такой билет, чтобы он сидел прямо передо мной. Так мне, по крайней мере, гарантировано, что я досмотрю фильм до конца, в хороших условиях». От такого эгоизма она оторопела. «Этот господин циник? Или он не понимает, что он делает?» «А вы не думали о том, что заставляете этого мальчика смотреть такие вещи, которые ему смотреть слишком рано?» — спросила она. «Не бывает слишком раннего знакомства с жизнью». «Но жизнь ведь не это». «Да это», — сказал он, щурясь и глядя ей прямо в глаза, — «именно это и только это. И это очень увлекательно, поверьте мне». Смущенная, она склонилась над рукой мсье Добрея и так усердно заработала пилочкой, что сталь завизжала от трения о ноготь. Они долго молчали, потом он спросил: «Вы любите детей, мадемуазель?» «Да», — прошептала она. И почувствовала, что глаза у нее защипало от слез. Она продолжала с маниакальным рвением отпиливать ноготь. Ее ноздри уже улавливали легкий запах сжженного рога. И в то же время, как она боролась с этим нахлынувшим на нее наваждением. До нее, как сквозь туман, долетел серьезный голос мсье Добрея: «Хотите быть моей женой?» Она вздрогнула. Ужас и радость, смешавшись, закипели в ее сердце. Не в силах решиться на что-то, в судороге этого душевного землетрясения она пробормотала: «Что вы такое говорите, месье? Это невозможно. Нет, нет». Сидевший перед ней месье Добрей стал еще круглее и еще нежнее. Улыбка была на его губах, в его глазах и в его душе. «Подумайте», — сказал он, — «я зайду завтра». В этот вечер, уходя, он не оставил ей чаевых. Она провела бессонную ночь, взвешивая все «за» и «против». После 20 лет надежд на то, что какой-нибудь клиент предложит ей выйти за него замуж, имела ли она право отвергнуть представившуюся возможность реализовать свою мечту? Конечно, она ничего не знала о мсье Добрее. Она угадывала какую-то темную область на флюорограмме его души, и это ее немного беспокоило, но она убеждала себя, что она, как и всякая женщина, по самой своей природе преобразовательница. Это у нее в крови, и она сможет укротить дурные инстинкты этого мужчины так же, как смогла укротить его ногти. И на следующий день с холодной решимостью парашютиста, бросающегося в бездну, она ответила: «Да». Он хотел ограничиться очень простой гражданской церемонией. Но она, получившая религиозное воспитание, категорически настояла на венчании в церкви. Роль шафера исполнял сын консьержа. Приглашенных было немного. С ее стороны парикмахерский салон, с его стороны — никого.